Альбина Нури. Немой мир. Люди десятилетиями, веками боялись вампиров и оборотней, пугали друг друга рассказами о призраках и оживших мертвецах, подземных и подводных тварях, что приходят из иных миров, трепетали, страшась вселения адских сущностей и демонов, прислушивались к таинственным ночным шорохам и стукам, боялись стать жертвами злобного духа, полтергейста, и в итоге, добившись высочайшего уровня развития техногенной цивилизации, сами, своими собственными руками и силой разума, создали немыслимый ужас, способный разорвать человеческий мозг, вывернуть наизнанку душу. Человечество в конечном счете погубит ни вирусная инфекция, ни глобальная катастрофа и не атомная война, а массовый уход за границу портала. Никто по-настоящему не знает, что находится в мире, обманувшем законы физики. Кто они, его обитатели? Можно ли выжить в нулевом измерении и не сойти с ума? Тиана Ковачич. Неожиданный апокалипсис. Закат цивилизации. Глава первая. Алекс решает проблему. «Ты не опаздываешь?» — прокричала из кухни мать. Он хотел ответить, но статья была слишком интересная, чтобы отвлекаться, и Алекс просто покачал головой, отмахиваясь и от матери, и от вопроса, как будто она могла его увидеть. Не получив ответа, мать заглянула в комнату. «У тебя лекция через полчаса». Алекс посмотрел на нее затуманенным взглядом. «Что, прости?» «Ау!» — мать помахала рукой у него перед носом. «Отец, говорю, ушел рано. До университета будешь добираться сам». «Надо было все же попробовать сдать зачет на доступ к видеокурсам», — подумал Алекс. «Но чего уж теперь?» «Завтрак на столе», — сказала мать, когда Алекс вышел из ванной. «Не успеваю». Он заглянул в комнату, схватил сумку и чуть не бегом побежал в прихожую. «В универе поем. Пластмассовая еда из автомата? Что может быть полезнее для желудка?» Вздохнула мать, выходя за ним в прихожую. «Все так едят, никто не умирает». Он мог бы добавить, что она и сама готовит из тех же самых пластмассовых продуктов. Хлеб, мясо, молоко. Разве есть сейчас что-то натуральное? В полном смысле этого слова. Кто и где в последний раз видел живую корову или курицу? Однако промолчал. Спорить бесполезно. Мать свято верила, что домашняя еда в любом случае полезнее. Дома и стены помогают, что-то в этом роде. «Пока, мам. До вечера». Алекс чмокнул мать в щеку и вышел из квартиры. На лекцию он, ясное дело, опоздал. Еще на входе, как назло, застрял. Карточку заело. Пришлось администратора звать. Пока то, сё. Время шло. Бежало. По закону подлости читал Зверинцев, которого студенты ожидаемо прозвали зверем, и который, прекрасно зная об этом прозвище, всеми силами поддерживал репутацию, рычал, кидался на людей и готов был перегрызть глотку всем, кто ему чем-то не угодил. «О, господин Кущевский, рады вас видеть, как всегда вовремя!» Елейным тоном проговорил зверь, обернувшись к двери и тут же без перехода рявкнул. «Вы в курсе, что лекция уже 10 минут как началась? Вам невдомек, что я могу потерять мысль по вашей милости?» Это был не вопрос. «Ах да, откуда вам знать? В вашей голове мысли вряд ли рождаются». Зверинцев уставился на Алекса поверх очков и не спускал с него взгляда, пока парень не уселся на свое обычное место на 4-м ряду. Известный прием, один из любимых у зверя, буравит тебя маленькими злыми, как у кабана, глазами, и все остальные волей-неволей тоже пялятся. Алекс бросил сумку на стол. Стас подвинулся и скорчил рожу, мол, не обращай внимания на придурка. Зверь, он и есть зверь. Лекция покатилась дальше. Алекс достал электронную тетрадь, хотя и непонятно, зачем было это делать. Все, о чем вещает зверь, есть в бесплатном доступе в университетской библиотеке. Вообще непонятно, с какой стати сюда таскаться. Впрочем, на самом деле понятно, зачем. Если к электронному курсу доступа нет, и на лекции его тягомотные не ходишь, и заданий в конце лекции не выполняешь, зверь ни один семинар не зачтет и к экзамену не допустит. Не только зверь, большинство преподов так поступают. У них зарплатные баллы не начисляются, если аудитории пустые, студентов на лекциях нет, а без баллов, бесплатно, кто захочет работать. Но другие стараются, дают полезный материал, а у зверя, гада, только репрессивные методы. «Так ты идешь?» — шепотом спросил Стас, когда зверь привычно забубнил свою чушь про особенности исторической обстановки и общественные волнения в конце 20-го, начале 21-го века. В России тогда наблюдался сложный переходный период, сопровождавшийся острыми кризисными явлениями. Сыпал заученными фразами зверь. А в России вообще был хоть когда-нибудь простой период без всяких кризисов и явлений? — спросил себя Алекс. — Куда иду? — Стас поморщился. — Ты издеваешься? Договорились же. Все, — Все-все, ясно. Новый год отмечать, — вспомнил Алекс. «Не знаю». «А кто будет знать?» — продолжал напирать Стас. «Так трудно решить». Зверь окинул взглядом сонную аудиторию. Слышал, что кто-то болтает, а кто — не сообразил. Алекс воспользовался моментом и шикнул на друга. «Потом, все потом. Препод вот-вот рассвирепеет. Хватит будить в звере зверя». Стас отодвинулся и замолчал. Ромка Костров, который сидел наискось, справа от них оглянулся, смерил Алекса взглядом и криво усмехнулся. Половина головы у Кострова была гладко выбрита, на второй половине — жесткий черный ежик, последний писк моды у пижонов, а Костров еще и глаза подводил. Они с Романом и Стасом вообще-то были в одной компании, и Стас даже полагал, что Ромка отличный парень, хотя и чокнутый, конечно. Алекс старался подавить в себе неприязнь, выказать свое расположение к Кострову, но это не всегда получалось. К тому же он чувствовал, что антипатия взаимна. Алекс вернул ему улыбку, и Роман отвернулся, предоставив лицезреть свой полубритый затылок. И хотя в правительстве всерьез обсуждался вопрос об отключении России от всемирной сети, всем нам известное открытие, сделанное группой ученых, навсегда изменило ход мировой истории, — вещал зверь. На дисплее у Алекса высветилось сообщение. «Ты с нами? Отпросился у хозяйки? Отпустила?» Черт бы побрал этого Кострова! Он опять воззрился на Алекса с кривой улыбочкой. «Нет, все же в нем точно есть что-то неприятное. Говнецо какое-то, как любит говорить мать». Однако в проницательности Кострову не откажешь. Загвоздка-то и вправду в Алине. Они встречались с февраля, со второго курса. Скоро будет год. И он иногда удивлялся, что они еще вместе. Алина была красавицей. Не из числа девчонок, что постоянно пасутся в приемных у пластических хирургов и вечно что-то себе наращивают или уменьшают. Все натуральное. Огромные темные цыганские глаза, густые вьющиеся волосы, ниже талии, губы, фигура. Идти с ней по улице невозможно, все поголовно оборачиваются. Ну и гордишься, конечно, такая девушка выбрала именно меня. К сожалению, красота испортила Алинин характер. Чаще всего она невыносима, капризничает, требует, командует. «Хозяйка». Всплыло в памяти, и Алекса прямо-таки передернуло. Ладно, Костров, он просто завидует, потому что давно на нее слюни пускает. Самое паршивое, что Алина и сама так думает. «Это наш первый Новый год. Встретим его вдвоем». Кто не понял, это не вопрос и не предложение. Алекс как-то сдуру пообещал, а потом уже вспомнил, что они еще в сентябре собрались всей группой отметить в новогоднюю ночь экватор, Ровно 2,5 года отучились и столько же еще остается. Решили заказать комнату, оставалось только решить, куда именно отправиться. Все активно выбирали, обсуждали. До Нового года оставалось меньше недели, а Алекс метался и не знал, как поступить. Если пойти с ребятами, обидится Алина. Если пойти с Алиной, ребята не поймут. «А тебе самому? Чего хочется?» — спросил себя Алекс и вынужден был признаться, что выбор не в пользу Алины. Когда занятия закончились и все вышли из здания университета, было 4 часа дня. Уже стемнело, но благодаря яркому праздничному уличному освещению было светло, как днем. Никто никуда не расходился, стояли на широкой улице университетского городка и в сотый раз обсуждали грядущую новогоднюю ночь. Алекс старательно отмалчивался. «Горы, самое то!» Стас настаивал на этом с самого начала. «Романтика и опасность восхождений, лыжные походы, горные хребты на фоне темнеющего неба, шапки снега на пиках, огонь в камине». Он всегда был помешан на таких вещах, поэтому голосовал за домик в горах. Однако сторонников у него оказалось мало. Большая часть склонялась к тому, что в разгар зимы хочется лета. Какие к черту лыжи? «Отстань, Стасик! Пляж, песок, море, жара — вот что нужно!» — сказала Ира Капосова. «В купальнике хочется походить». «Кто против мокрых купальников?» — ухмыльнулся Костров. «Выбирали между Мальдивами, какой-нибудь восточной экзотикой типа Китая и серфингом в Австралии». «Дебилы!» — безнадежно вздохнул Стас, поняв, что битва проиграна, и обернулся к Алексу. «Хоть бы ты и поддержал, друг называется». «Да он же сам!» — начал было Костров, но не договорил. Когда Алина появлялась, разговоры всегда стихали. Люди принимались ее рассматривать, даже если видели много раз. Другие девушки тоже были вполне себе хороши. Дурнушек в наши дни почти не осталось. Любой может изменить себя, если что не нравится. Заказать внешность с картинки были бы деньги. Да и не такие уж большие деньги. Врачи и клиники удавиться готовы за клиента. Скидки делают бешеные. Но одно дело, когда все по лекалу, к тому же и хирурги бывают разные. А совсем другое, когда девушка родилась даже не просто хорошенькой или симпатичной, а потрясающе красивой и никогда не чувствовала себя гадким утенком. Было у Алины что-то такое во взгляде, в походке, в выражении глаз. «Всем привет!» Она поцеловала Алекса, и он приобнял девушку. «Что, Ромчик, съел? Смотри, не поперхнись. Ты вроде собиралась до 6 сегодня. Они учились на факультете гуманитарных и общественных наук, а Алина изучала естественно-научные дисциплины». «А, надоело!» — легко отмахнулась она. «Вы что тут?» «Обсуждаем, где Новый год встречать», — сказала Капосова, не спуская с Алины ревнивого взгляда. Подруг у Алины было мало. Другие девочки ее недолюбливали. Алекс почувствовал, как Алина напряглась после слов Иры, понял, что она собирается сказать, и решил пойти ва-банк. «Мы договорились с тобою вместе встречать, я помню, если, конечно, сама не передумаешь. Тут вот народ на море собирается, можем присоединиться». Он знал, что Алина обожает пляжный отдых. К тому же это очередная возможность блеснуть. А не захочет? Ладно, что поделать. Но если согласится, другие возражать не станут. Хотя и была договоренность никаких чужих. Только ведь в лицо ей никто сейчас не скажет, что нельзя. А тот же Костров будет рад, если Алинка поедет. И та ожидаемо дрогнула. Увидела, как злятся другие девчонки, захотела снова доказать всему миру, что нет ей равных, и согласилась. Поколебалась, конечно, для виду, но в итоге сказала, что не против весело провести время на берегу моря или океана. Так все и решилось само собой. легко и просто. И уже на следующий день Стас, Алекс и Роман заказали комнату на новогоднюю ночь.